На посадочной площадке колониального центра у грузовых шаттлов собралось великое множество солдат. Первыми по широким трапам въехали в стальное нутро 100-тонные танки и бронемашины огневой поддержки. Следом за ними погрузили контейнеры с боеприпасами, провиантом и медикаментами. Последними поднимались солдаты элитных подразделений специального назначения. Победоносное деблокирование планеты здорово подняло всем настроение, а неожиданная помощь извне вызвала сильные эмоции и бурю ликований. «Долгих лет жизни командору!» Чуть не плача выкрикнул престарелый воин своему более чем молодому собеседнику, как и все с любопытством вытягивающему шею, чтобы разглядеть, насколько далеко осталось до распахнутого настежь грузового люка. «Если бы не командор, неповоротливый Элизиум пал бы под ударами и свалился нам прямо на макушку». «Дядька Вильчур, неужели мы и вправду возвращаемся на Землю после стольких месяцев безделья? К черту эту инопланетную экзотику! Мне Земля теперь будет 100 раз милее!» С лица молодого солдата под тяжестью ранца на спине и боевого снаряжения градом стекал пот, заставляя его разевать рот, словно выброшенная на берег рыба. «Будь спокоен, сына. Командор словами не бросается. Он не из болтунов штабных. Дело свое хорошо знает. Я всегда верил, что даже в самую трудную минуту находится лидер, способный трезво мыслить и идти наперекор бумажной волоките. Эти сволочи на земле как пить дать доигрались с алиенами, а нам теперь расхлебывать. Но ничего, вот оттесним алиенов за пределы Солнечной системы, тогда и спросим с наших стратегов по всей форме, ибо нефиг». «Посторонись, дружок!» – выкрикнул из люка бронемашины водитель. «Задавлю!» Десятиметровые волны океана с оглушительным грохотом разбивались о несокрушимые опоры города Даяков, заглушая галдящих людей шумом прибоя. Своем пролетали над головой транспортные шаттлы и магнитные платформы с самых отдаленных островов Хидоса. Почти на всех солдатах вместо тяжелых скафандров была надета мешковатая тропическая форма и легкие бронежилеты. Переодеваться в громоздкие персональные скафандры не было времени, поэтому многие таскали их за плечами в огромных ранцах. Вся разномастная толпа подалась в сторону. Прямо сквозь реку людей медленно прокладывали дорогу бронемашины с солдатами на броне. «Погрузка проходит в плановом режиме», – доложил адъютант. «Тяжелая техника загружена на 90%, а пехота пока что на 30%. «Долго копаетесь, это не дело». Сердито ударяя кулаком о бедро, я словно рыкающий лев метался по капитанскому мостику «Атласа Виктории». «Такими темпами мы рискуем опоздать». «Вы уже выбрали направление главного удара?» – наигранно весело спросил Аксенов, бодро поднимаясь на мостик. «Есть идеи относительно нашей следующей остановки, Кэп?» Его появление подняло мне настроение, так что я в нетерпении подозвал его к себе. «Не томи, вижу по довольной роже, что пришел с новостями. Девчонка раскололась». «Неужели были хоть малейшие сомнения в моей квалификации? У нас теперь есть данные, но…» Аксенов сделал эффектную паузу, призывая меня не делать поспешных выводов. «Этот Церус – сущий дьявол. Он заварил всю эту кашу с нападением на Землю, только чтобы никто не мешал ему изучать темную планету, которая, кстати, где-то в районе облака Уорта. Немира не уверена, что ему еще необходимо для завершения всех работ». «Значит, темная планета на границе Солнечной системы?» – переспросил я. «Однако, какой поворот? Все это время она была под боком. Но почему Сайрус медлит? Что мы упустили?» «Это нам и предстоит выяснить. Найти планету проблематично. Раскоп в Ираке пролил бы свет на ее теперешнее местоположение. Но без звездных карт Даэдры мы будем искать ее в астероидном облаке целую вечность. Насколько я понял, Ирак, Иран и Сирия теперь в руках галактов. Библейская область, где по преданию находится Эдемский сад, снова востребована. Мы выбьем галактов из пустыни и пробьемся к раскопу», – уверенно заявил я. «Но в первую очередь освободим лунную базу. Бывшая Луна-5, а ныне Луна-Макс – не просто космический док, где обслуживаются все основные узлы и части для струнных приводов. Мало кому известно, но это еще и военная база. На Луне самые большие в Солнечной системе космические заводы-лаборатории, где производят до 90% сложной электроники и новейшего оружия. Лунная машинерия – это основа наших технологий и мощь всей Федерации. Если база останется в руках ждущих, мы лишимся доступа на военные заводы. А это не дело. Уж лучше мы уничтожим Луномакс при невозможности освобождения, чем позволим использовать ее мощности себе во вред. Могу предположить, что сходу объект галакты так и не смогли захватить. Возможно, защитники до сих пор оказывают сопротивление. В пользу этой версии говорят разведывательные данные с уцелевших спутников, фиксирующих сейсмическую активность под поверхностью Луны. Там происходит что-то очень интересное, и я хочу знать, что именно. Надо готовиться к высадке. От разговора с Аксёновым меня отвлёк связист. «Капитан, на связи майор Краснов. На подпространственных локаторах цели, их много». «Легкие на помине. Боевая тревога». К моменту подлёта вражеского флота загрузка войск завершилась, и я дал разрешение Элизиуму на взлёт. Загруженный под завязку «Титан» с трудом поднимался, являя собой великолепную мишень, чем и попытались воспользоваться эскадра лёгких виперов. Фазовое оружие и концентрированные пучки узконаправленного излучения были не страшны нашей броне, но галакты не ограничивались этими средствами и пустили в ход нечто новое. Огромные плазмоиды взрывались в атмосфере Хидоса и с помощью мощного электромагнитного излучения выводили из строя приборы управления. Из-за этого мы чуть было не потеряли транспорт. У него внезапно начались перебои в энергоустановках, и он стал стремительно падать на поверхность. Стоило нам заградительным огнем отогнать виперы на пару сотен километров, как оборудование Элизиума снова, как ни в чем не бывало, заработало, и он с трудом смог стабилизировать падение, а потом и вовсе остановить. Зависнув в 5 километрах от поверхности океана, он вновь медленно стал набирать высоту. Как только граница атмосферы осталась позади, Элизиум ушел в подпространство, чтобы спустя миг материализоваться над северным полюсом Земли. Переход прошел на славу. Никто не потерялся по дороге. С удовлетворением заключил я, когда «Атлас Виктория» вынырнул в 1000 километрах от транспорта. Давая неповоротливому «Титану» время на высадку войск, я приказал прикрыть его от флагманов и таминов на случай атаки. Но флагман «Криари», как ни странно, не проявлял агрессии. Так мы и стояли друг против друга, пока от него не отделился командный модуль и не полетел в нашу сторону. Огромная снежинка полукилометрового диаметра пульсировала прямо у нас по курсу, напрашиваясь на хороший удар ракетой. Но я медлил с приказом открыть огонь. Пока что для этого не было веской причины. «Вызовите командора Ри на волне Союза. Похоже, она не желает драться». Но и Таминка вышла с нами на связь первой. Скрестив хрупкие руки на груди, она грустно смотрела на меня, и в ее глазах светилась вся печаль Вселенной. «Мы опять попали в затруднительное положение», – сразу же перешла к делу Криари. «Мой долг заставляет меня прекратить эту бессмысленную бойню и сдаться на милость Совета Рас, вымаливая у них прощение за все то зло, что я вам невольно причинила своим несвоевременным уходом с боевого дежурства. С другой стороны, кровная клятва ждущих обязывает меня продолжать драться на стороне Сайруса. Как мне поступить, командор Алёшин? В глубине души я не желаю людям зла. И более того, искренне жалею ваших соотечественников, угодивших между молотом и наковальней. Но я обязана сражаться, иначе меня ждет бесчестие и кое-что похуже». «Есть третий вариант. Поступите лучше по совести, хоть это понятие у вас и не в почете», – проворчал я, удивленный началом переговоров. «Вы рассчитывали на мгновенное и подавляющее превосходство флота и армии вторжения. Надеялись, люди трусливо сдадутся под вашими подлыми ударами. Я рад, что этим надеждам не суждено было сбыться. Ждущие не только предали нас, но и тебя, Криари. Сколько еще должно погибнуть людей и галактов ради тщеславия Сайруса? Сколько, я спрашиваю? Я уже встречался с тобой, синекожий ангел. Ты не произвела на меня впечатления холодного ко всему создания. Умоляю, прекрати это безумие. Воздай негодяю по заслугам и этим искупи вину. Люди совсем не такие, как о нас кричат недруги. Мы умеем прощать и верны союзным договорам. Помоги нам». «А вы, командор Алёшин, поначалу не произвели на меня впечатление храбреца. Если вы здесь, значит, блокада Хидоса снята, а флот фиганцев уничтожен». Криари медленно прошлась по каюте, раздумывая над моими словами. Примите мои поздравления и восхищение. На такой отчаянный шаг способен только выдающийся полководец. Нужно было сначала всеми силами подавить ваши резервы, прежде чем вторгаться на землю. Тут мы дали маху». Кажется, Криари была и впрямь восхищена мной. Ее глаза даже засветились от восторга. «Среди галактов мало по-настоящему талантливых стратегов и военачальников. Мы давно пережили эпоху войн». «Судя по последним событиям, не до конца. Вы готовы признать, что все это время были не на той стороне?» Я снова стал давить на нее, вынуждая испытать чувство вины. «Помогите нам, Крия. Мы нуждаемся в вашей помощи. Вы не такая, как Сайрус. Вы рассудительнее и мудрее». Криари с интересом посмотрела на меня, всем видом излучая вину и бессилие. «Вы, это не в моих силах, командор Алёшин. Разве вы еще не поняли, что уготовано предателям и клятвопреступникам из моего народа? Полное уничтожение генофонда. Каждый мой живой предок и молодой потомок будут стерты с лица Вселенной в назидание и в качестве предостережения остальным. Если и вправду хотите моего содействия, а именно без участия в войне, то не губите мое наследие. Пусть мое предательство умрет вместе со мной. Прощайте». Снежинка командного модуля неожиданно рассыпалась на миллионы мельчайших осколков. На месте взрыва образовалась пульсирующая энергетическая воронка, а фон остаточного нейтронного излучения заметно вырос. Корабельные фильтры среагировали молниеносно, активировав защиту. По атласу Виктории пробежала судорога, и силовое поле разрядилось. Хорошо, что взрыв произошел на безопасном отдалении, иначе ущерб был бы еще более ощутимым. «Она точно сбрендила», – прошептал Краснов. «Сошла с ума. Зачем себя взрывать?» «Хорошая смерть. Вполне в духе самураев», – констатировал я, наблюдая за облаком бушующей плазмы. «Предпочла самоубийство бесчестью. Будем считать, что она нам помогла. Ведь без командного модуля флагман стал беззащитным. Уничтожить его не составит труда». «А для чего она так поступила? Сила была на ее стороне». На это я пожал плечами, не сводя взгляда с облака блестящих осколков, кружащих в пустоте. «Некоторые поступки галактов не поддаются логическому объяснению, а самоубийство для некоторых – самое предпочтительное решение проблемы. Не всегда слепой фанатизм и идеология гарантируют преданность каким-то бредовым идеям. В ее случае война не принесла бы ей ни славы, ни тем более чести. Только презрение и всеобщее порицание, что для существа ее расы равносильно смерти. Теперь мы точно знаем, что даже среди высших рас встречаются храбрецы, безумцы и негодяи. Все это однозначно развенчивает миф о безупречности галактов. Господа, и извините, что перебиваю, но Элизиум через 15 минут приземлится на африканском континенте, напомнил Аксенов, переминаясь у меня за спиной. Возьмите на себя командование прикрытием, штандарт-майор. Я беру всех, кто способен держать оружие. Мы отправляемся на помощь защитникам Луномакса. «Дмитрий Игоревич, возьмите меня с собой», – взмолился Краснов. «Я найду себе замену». «Еще чего. Вы нужны здесь, на посту Старпома», – ухмыльнулся я с благодарностью и уважением, положив руку на плечо Краснова. «Возьму с собой проверенных комрадов». «И меня, если можно», – весело попросила вошедшая в каюту Анастасия, откидывая щиток шлема. Грациозно поднявшись по ступеням и ничуть не смущаясь взглядов Краснова и Аксенова, обняла меня за шею и поцеловала в губы. «Я чертовски рад тебя видеть, девочка!» Я обнял ее за гибкий стан и привлек к себе. «В грузовом ангаре 10 полностью заправленных и готовых транспортов по 50 человек в каждом. Не обижайся. Я взяла на себя смелость собрать бойцов еще до твоего приказа. Мы подойдем с темной стороны и внезапно атакуем базу с поверхности, чего враги никак не могут ожидать. Одно выигранное сражение еще не гарантия победы, но зато взбодрит остальных». «Мне нравится твоя идея, но инициатива наказуема», – наигранно рассердился я, разжимая объятия. «Это будет стоить тебе целой недели, проведенной в моей каюте. Согласна?» «После боя что угодно, дорогой», – Настя отстранилась от меня. «Так мы идем или как?» Луна. В районе кратера Циолковского. Ноги погружались в серую пыль по самые щиколотки. Солнце на этой стороне спутника Земли не заходит за горизонт почти никогда. На Луне есть день и ночь, только смена происходит резко, а сутки равны почти земному месяцу. Атмосфера Луны в 10 триллионов раз менее плотная по сравнению с Земной и состоит в основном из водорода, гелия, неона и аргона. Из-за крайней разреженности атмосферы на Луне не бывает сумерек, а переход между светом и тьмой происходит практически мгновенно. По этой же причине тени на Луне гораздо темнее земных теней. Это абсолютно контрастный мир, без каких-либо полутонов. Во время лунных миссий, как только астронавты заходили в тень, например, от посадочного модуля, они больше не могли работать, так как не видели даже своих рук и ног. Период вращения Луны вокруг собственной оси точно совпадает с периодом ее вращения вокруг Земли. Раньше считалось, что столь удивительная точность, разумеется, не может быть результатом простого совпадения. И это дало повод некоторым выдвинуть тезис о том, что наша Луна является объектом искусственного происхождения. Хотя на самом деле все объясняется взаимным притяжением двух объектов. Солнце висит над покрытой кратерами местностью, словно приклеенное, высвечивая малейшие неровности почвы. Чуть голубоватая поверхность искрила и колыхалась при каждом шаге, словно ты шагаешь под водой. Не знаю, как остальным бойцам, а мне лунная пыль напоминала обычный пепел и порядком поднадоела. Самый большой кратер Луны был обнаружен советским космическим аппаратом «Луна-3». Кратер получил имя в честь русского основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Кратер имел мощный внешний вал, много пиков и горку на дне. Однотонный мир без привычных ярких красок сводил с ума, наполняя душу тоской и одиночеством. Что может быть хуже смерти в безвоздушном пространстве? Разве только смерть под толщей воды или в бездонной шахте в кромешной тьме? «Согласно электронным картам, мы в 5 километрах», – нарушила молчание Настя. Смешно прыгая по лунному грунту, она огромными шагами взобралась на ближайший холм и сделала остальным жест замереть на месте. Я медленно поднялся к ней и даже присвистнул от открывшегося пейзажа. Лунные поля, где еще недавно кипела добыча гелия-3, встречали нас грудами искореженных комбайнов. Харвестеры с помощью хитроумных роторных механизмов прогоняли через себя 1000 тонн реголита и добывали из него граммы драгоценного изотопа. Напавшие на лунную базу первым делом остановили добычу, а из харвестеров соорудили перед главными воротами базы нечто вроде баррикад. Но удивляли не баррикады, а те, кто в данную минуту бродил в тени могучих машин. Это были те же полумеханические создания, с которыми моя группа в первый раз столкнулась на Дотуме, на берегу Масляной реки. Теперь-то нам было известно, что ими управляют хилые уродцы из расы иссов. Эти маленькие ублюдки давно мечтали прибрать к рукам не только Землю, но и всю Солнечную систему. Сайрус, наверное, пообещал им и то, и другое, если они передадут под его командование свои боевые подразделения и поддержат в атаке. Если бы не распоряжение Союза РАС на передвижение их флотов в пределах собственной системы, их корабли словно саранча давно запланили бы ближний космос. Защитники базы не дали застигнуть себя врасплох. Судя по оплавленным следам в грунте и количеству сбитых виперов и ксилов, они отменно оборонились и лишь после этого отступили вглубь лунных катакомб. Вся Луна в результате вулканической деятельности много миллионов лет назад была источена ходами, словно сыр. Даякам даже не пришлось копать. Достаточно было выбрать подходящую сеть ходов, изолировать ее от других и объединить вместе некоторые пещеры в жилые сектора. В результате появилась защищенная от внешней радиации астероидов полость, в которой построили объект, игравший не последнюю роль в жизни землян. Бой с группой иссов был быстрым и скоротечным. Когда мы скрытно вышли на боевые позиции и по команде сделали пристрелочный залп из деатомизаторов, галакты поступили совершенно нелогично. Они, как огромные гончие, сорвавшиеся с места, понеслись огромными прыжками прямо на нас. Блестящая волна при других обстоятельствах легко могла захлестнуть и опрокинуть нас, будь в моем отряде не больше 50 человек, но нас оказалось в 10 раз больше. Концентрированные заряды из деатомизаторов и карморасщепителей рвали стальные тела словно фольгу, усеивая лунный грунт осколками, нестерпимо блестящими в солнечных лучах. Обладая электромагнитными полями и ингибиторами полевых структур, современные армии были вынуждены постепенно возвращаться к оружию ближнего боя, что и демонстрировали ИСы. Они старались подобраться как можно ближе, чтобы пустить в ход свои жуткие плазменные резаки. Скатившись по крутому пологому склону, я от бедра всадил очередь в грудь кинувшегося на меня ИСа. Очередь разнесла металлическое тело на куски, эффектно разбросав по сторонам. Вывалившийся в облаке замерзшего воздуха хилый трупик задергался и постепенно превратился в ледышку. Я вдавил его сапогом в пыль и поспешил к ближайшему харвестеру, за которым наблюдалась подозрительная активность. Забравшись на крышу комбайна и оставаясь в тени, осторожно выглянул из-за его края. Прямо под гусеницами тяжелой машины готовились к атаке с десяток ИСов. Отцепив от пояса парочку плазменных гранат, с мрачным удовлетворением швырнул их прямо им под ноги. Взрыва в безвоздушном пространстве не было слышно, зато яркие вспышки хорошо рассмотрели наступающие по лунному грунту цепи десантников. Они быстро разделались с оставшимися ИСами передового охранения и теперь добивали выживших, стараясь не подходить к еще дергающимся телам. Перепрыгивая через рваные металлические трупы, колонна авангарда ворвалась под высокие своды переходного шлюза. Инженеры первым делом проверили авторизированные коды на магнитных замках. Они были прежними и позволили нам пройти во второй шлюз, откуда вел коридор в приемный терминал. Тут нас и ожидал другой отряд галактов. Впрочем, они тут же отступили. Стоило нам открыть по ним шквальный огонь и засыпать ракетами. Давление воздуха стабилизировалось, но снимать шлем никто не рискнул. Если будет нарушена герметичность, все, кто будет в тот момент без шлемов, умрут мгновенно, так что риск не был оправдан. Бегущие по скальному тоннелю десантники как и один обернулись. Позади людей раздался мощный взрыв. Стены затряслись, а стальной пол съежился в гармошку, расшвыривая замешкавшихся людей во все стороны. Атмосфера, сжатая взрывом до состояния стали, ударила в жерло головного тоннеля. Под всесокрушающим напором горячих газов металл переборок и шлюзов лопался, словно он был сделан из пенопласта. Массивные шлюзовые двери, перекрывшие коридор, прогнулись, но ударную волну выдержали. Образовавшаяся на месте потолка раскаленная по краям дыра жадно тянула в себя воздух. Солдат проволокло 20 метров в обратную сторону. Встать никто не мог, потому все отчаянно цеплялись за любые неровности стен и пола. Жутко скрежетали плиты стен, где-то что-то с грохотом падало и скребло по металлу. Затем тряхнуло еще несколько раз, и наступила мертвецкая тишина, нарушаемая свистом воздуха, вырывающегося из воздушной магистрали под большим давлением. Все осторожно поднимались и трясли головами. На месте дыры в потолке теперь кишела бурлящими пузырями быстро сохнущая масса жидкого металла. Герметичность пещеры снова была восстановлена. «Отступающие решили взорвать за собой свод пещеры, но нам повезло, сработала система экстренной герметизации». Подбежавшая Настя перевела дыхание, высматривая новые цели. «Эти сволочи пытаются блокировать нас, не дают пробиться дальше второго шлюза». «А вы, лейтенант, в ответ не давайте им такой возможности», – сердито отрезал я. «Если потребуется, пробивайте стены и взрывайте двери, но аккуратно. Каждый, будь то жилой или технический уровень, имеет собственную систему жизнеобеспечения. Пробоина через какое-то время затянется жидким металлом, но за это время мы должны оказаться по другую ее сторону». «Отступившие алиены забились в дренажную систему и держат оборону на нижних уровнях. Как с ними быть? Их много, и они очень хорошо вооружены. Я видела даже веганцев». «Вот пусть там и сидят. Блокируйте им все выходы. Если решат высунуться, прикончите». «А ты, оказывается, очень нехороший мальчик», – усмехнулась Настя, не отставая от меня ни на шаг в долгом беге по центральному коридору. «Блокировать их в сортире – это бесчеловечно». «Всё, шутки потом. Возьми 100 человек и проверь ангары. Если будет жарко, вызывай». Растекаясь по коридорам полноводной рекой, вышедшей из берегов, наша маленькая армия, неудержимая и без особого труда, захватывала один сектор базы за другим. В гидропонных теплицах отчаянно оборонялась окруженная банда веганских наемников, но лишенные надежных укрытий помещения были не самым лучшим местом для обороны. Я и еще несколько человек тем временем взяли под контроль реакторный зал, один из важнейших узлов энергообеспечения всей базы. В Всего реакторов было 12, лишь 3 из которых работали на полную мощь. Остальные были заглушены ремонтной бригадой и, вероятно, ими же заминированы на случай захвата. Сапёры взялись за разминирование, а мы продолжили наступление в сектор погрузки. «Не стрелять, это свой!» – заорал бегущий впереди кот, опуская оружие. «Вылезай!» Из технического люка в полу высунул голову чумазый охранник в изорванной одежде. «А вы еще кто такие? Спасательный отряд?» – просил он, не сводя с нас испуганных глаз. «Куда подевался персонал? Кто руководит обороной?» Я помог ему встать на ноги и подозрительно оглядел с головы до пят. «Или ты все время прятался в этой крысиной норе?» «А что мне еще оставалось делать?» Командовал охраной и организовывал оборону полковник Милош Ковальский. «Вот с него и спрашивайте», – огрызнулся тот. «Командор, у нас нет времени на разбирательство», – потянула меня за руку Настя. «Мы потеряли в бою еще 5. Все жилые помещения забиты трупами защитников. Вероятно, их застигли врасплох, а потом хладнокровно казнили. Я отправила штурмовую пехоту разведать нижние уровни. Они расчистят дорогу к центру, с которого осуществлялось управление харвестерами. Еще есть шанс вернуть базу под контроль. Алиенов тут не так уж много». «На вашем месте я бы туда не совался», – с сомнением проворчал охранник, нервно оглядываясь вслед бегущим по коридору десантникам, несущих раненых. «Если где и остались выжившие, то это цех с недостроенным пегасом. Там можно долго держать оборону». Настя презрительно посмотрела на него, прищурив глаза. «А не врешь ли ты, мил человек? Может, тебя как труса и дезертира к стенке и привет?» «Я вас не обманываю. Это цех с недостроенным сторожевым кораблем, разработанным для патрулирования ближайшего от земли пространства», — немного поспешно пояснил охранник, когда заметил на наших лицах скрытую угрозу. «Вы что, совсем головизор не смотрите? Это первый крупный проект Федерации после постройки Элизиума». «Пойдешь с нами и покажешь дорогу», – после раздумий проворчал я. «Только не ошибись, Сусанин. Наша задача – вернуть базу, и я это сделаю, невзирая ни на что. Понятно?» «Ну, конечно, понятно. Чего тут неясного? Идите за мной». И снова хитросплетение ходов и отсеков, где все еще орудовали отряды наемников. Иногда мы застигали их врасплох и тут же уничтожали. Иногда они нас, внезапно атакуя по флангам. Если у галактов и была когда-то большая армия, сейчас остались лишь разразненные группы без централизованного, на первый взгляд, командования или управления. Пеганцы кучковались лишь себе подобными, не гнушаясь ничем, особенно мародерством. Аркурианские наемники были явно не в своей среде и нехотя отбивались от нас, предпочитая отступление хорошему бою. А вездесущих иссов было слишком мало. Они любили нападать большими стаями и только со спины или из такого места, где можно спрятаться, а потом внезапно упасть на голову, подавляя большим количеством. Они сильно потрепали нам нервы, но и мы им тоже. Только маневр и удержание жизненно важных позиций могли обеспечить нас победой. Лежа на брюхе, много не навоюешь. Группа самых толковых и отчаянных бойцов из команды Кота первыми из всех просочились в тыл самой мощной группировки наемников у входа в Звездный Док и неожиданно успешно перебили 3 дюжины веганцев. Не знавшие отказов автоматы АК-110 великолепно справились с этой задачей. Кинетические щиты галактов давно разрядились в многочисленных боях, и лучшим средством против них оказались бронебойные пули из обедненного урана с начинкой из Калифорнии. Некоторые доступные нам типы боеприпасов были экспериментальные и нигде ранее не применялись. Так, пули с микронным граммом изотопа Калифорния легко прожигали на вылет 400-миллиметровую стальную плиту высокой закалки, словно та была из пенопласта. Бойцов, использующих эти пули, я отправил вперед, чтобы уберечь идущих следом от возможного дружественного огня. Безрадостно идущий впереди охранник-доходяга, чья бульдожья физиономия не излучала ни грамма оптимизма, начал меня откровенно бесить. Его поведение сводилось при первых признаках стрельбы к паническому желанию куда-нибудь поскорее спрятаться или забиться. Наблюдая за ним со стороны, я поначалу не обратил внимания на мертвенную бледность лица, сухую кожу и судорожные движения рук. Когда же он неожиданно упал и задергался в конвульсиях, я склонился, чтобы помочь, но почти сразу в страхе отпрянул. «Никому не подходить!» – предупредил я остальных. Назад! Всем назад! Тело на полу судорожно дергалось и странным образом деформировалось прямо на глазах. Руки и ноги выгибались назад, и все это с жутким хрустом суставов. Раздалось горловое шипение. Изо рта стала хлестать зеленая пена вперемешку с алой кровью. «Защитники чем-то заражены», – высказала запоздалую догадку Настя. «Нет, это не заражение», – быстро уточнил я, медленно отступая назад и выставив перед собой оружие. «Скорее, облучены. Эти метаморфозы мне слишком хорошо знакомы». «Облучены? Чем?» Настя робко шагнула вперед, но я удержал ее на месте. «Радостью жизни», – процедил я и успел разнести на куски некроморфа, молниеносно кинувшегося на нас с холодеющим душу рыком. «Оборона по периметру! Сканирование на наличие излучения некросферы!» Я быстро ввел на рукавный компьютер спектр интересующего меня диапазона частот. Они тут же были обнаружены. «Рассеянные частицы в заданном диапазоне найдены», – почти мгновенно доложила машина, высветив на схеме базы предположительное место источника. «Рекомендуемая зона карантина 5 километров. Безвредная суточная доза данного типа излучения отсутствует. Опасность». «Еще не поздно повернуть назад», – билась в голове паническая мысль. «База потеряна. Смирись с этим и спасай своих людей, пока еще можешь. Вспомнишь и Катан. Все повторяется». Позади нас началась бешеная стрельба, когда в тылу объявились ожившие толпы веганцев, кинувшихся на замыкающих колонну солдат. Не обращая внимания на пули и ужасающие раны от карморасщепителей, мертвецы всей своей массой смяли передовые шеренги и принялись их терзать в узком коридоре. Боясь в горячке зацепить своих товарищей, остальные поспешно отступали, пока мы не оказались зажаты на узком мосту, перекинутом над недостроенным корпусом Пегаса. Прямо под нами необъятное пространство цеха буквально тонуло в потоках крови. Сонмы оживших трупов всех видов и рас медленно сжимали кольцо окружения вокруг небольшой группы выживших солдат, занявших оборону вокруг новенького экспериментального варп-привода, на котором еще не стерся символ консорциума Фомальгойта – треугольник в круге. Для меня так и осталось загадкой, для чего защитники выбрали столь неудобную позицию для обороны и почему до сих пор не отступили. В любом случае, бросить их мне не позволит совесть, а значит, нужно придумать способ, как их оттуда вытащить с минимальным риском. «Настя, возьми под контроль обе стороны моста и сдерживай натиск, сколько сможешь. Старайся не подпускать к себе некроморфов слишком близко. Используйте кинетические щиты и шоковые гранаты. Кот, тащи свой персональный подъемник. Устроим небольшую рыбалку». «Да пошевеливайся, ради бога! На все отвожу не больше 15 минут. Остальные отряды пусть эвакуируются с базы немедленно. Это мой приказ». Подъемником я назвал силовой кабель для поднятия грузов. Он выглядел как сдвоенный цилиндр, который крепился к полу одним концом. Второй опускался вниз. Между ними растягивался лучевой шнур, чью длину можно отмерить с точностью до миллиметра. Взяв из рук бойца АК-110 и три обоймы боеприпасов из Калифорнии, я зацепил конец троса за пояс своего скафандра. На всякий случай, мысленно простившись жизнью, спрыгнул вниз. 100 метров пролетели за несколько секунд, прежде чем трос не прекратил растягиваться и резко натянулся, остановив мое падение. Я завис прямо над головой ругающихся людей, обреченно палящих приближающуюся со всех сторон беснующую свору адской нежити. «Эй, половой артиллерист!» – окликнул я мелкого корейца с изуродованным шрамами лицом командующего людьми. «Чего варежку расхлебянил? Принимай конец подъемника и отправляй вверх по одному своих артистов. Привод Пегаса прошел заводские испытания, он активен?» «Активен?» Мой вопрос застал азиата врасплох. «Электроэнергии есть, только вот кабель...» «Прекрасно!» Отцепившись от троса, я передал ему подъемник. «Как тебя звать?» «Сергей Пак». Кореец тревожно наблюдал за моими манипуляциями. «Что вы замышляете и кто вы такой? Что-то я не припомню вас среди персонала базы». «Я из поисково-спасательной группы, пришел вас спасать. Хочу немного проветрить мозги некроморфам на прощание. У меня с ними давние счеты». Подняв с пола тяжеленный кабель, я поволок его к приводу. Под удивленные взгляды измученных и уже простившихся с надеждой солдат, я дотащил кабель до огромного цилиндра высотой с трехэтажный дом и уверенно воткнул в подходящий по размерам разъем порта. Кореец тем временем железной рукой распределял очередность, а самых рьяных паникеров успокаивал увесистыми затрещинами и пинками, не давая тем сбиваться в общую кучу и мешать остальным. «Тестовый режим», – замигала надпись на дисплее струнного привода. Я изменил на сенсорном экране другую функцию. «Рабочий режим». «Внимание! Опасная процедура!» – замигала красная надпись. «Время до запуска?» Я подумал, что одного часа более чем достаточно, чтобы убраться с территории базы, и уверенно выставил таймер, по ходу разбив дисплей, чтобы никто не смог отменить пуск. Рабочий режим будет длиться тысячную долю секунды, но этого времени вполне достаточно. Переход под пространство под поверхностью Луны, несомненно, уничтожит всю эту часть базы вместе с источником некроизлучения. Жаль, конечно, терять базу, но и так понятно, что с появлением некроморфов она потеряна навсегда. Ничего умнее тогда мне в голову не пришло. Моя голова была забита в тот момент желанием уничтожить проклятый источник некросферы, размещенный кем-то на лунной базе в качестве рассадника нечестивых мутаций чумы нового века. «Некроморфов с каждой минутой становится все больше», – поторапливала меня Настя. «Я уже закончил, малыш. Уже бегу». 200-килограммовая туша веганца, как гром среди ясного неба, с рыком сбила меня с ног и, выбив дыхание из легких, всей массы придавила к полу. Задыхаясь под неподъемной тушей и давящей меж лопаток, я стал подтягивать к груди колени, стараясь оттолкнуться от пола. Беснующийся некроморф взвыл, когда откуда-то сверху прилетел огненный луч и прожег в его голове дыру размером с кулак. Давление на спину заметно ослабло, но не исчезло. Потребовалось еще несколько выстрелов, чтобы начисто отсечь веганцу голову и часть правого плеча. Сильные руки вытянули меня из-под трупа, спасая из плена неподъемной туши. «Не зевай, дружок! Они хоть и мертвые, но прыткие!» – с веселой злостью подмигнул Пак. «Спасибо, парень, я твой должник». Я перевел дыхание. «Уводи отсюда людей и не забудь проследить, чтобы все облачились в скафандры. Снаружи вас подберут шаттлы». Драгоценные минуты неотвратимо приближали момент, в котором до конца не был бы уверен и лучший физик-теоретик, специализирующийся на струнных приводах. Если раньше и были подобные прецеденты, людям о подобной практике ничего не было известно. Чтобы прижечь гноящуюся язву, способную в будущем заразить здоровое тело Земли, люди могли пожертвовать и большим, чем лунная база. Сейчас шла речь о безопасности целой цивилизации. Баррикады, сооруженные защитниками из подручных средств на скорую руку, под натиском беснующей толпы разлетелись и пали. Волна с ревом хлынула прямо на нас. Я последним поднимался на верхний уровень. И надо же было именно в этот момент появиться троим веганцам на инженерном балконе. Заметив меня, они вскинули деатомизаторы и сделали единственное, что им оставалось – разрушили мост, по которому я бежал в тот момент. Правда, справедливости ради, и сами свалились вниз прямо в лапы некроморфов, когда парящий балкон, на котором они едва держались, закачался и опрокинулся. Я успел схватиться руками за движущуюся эстакаду и таким образом избежал падения с большой высоты. Мои спутники при всем желании не могли прийти мне на помощь. Образовавшаяся в результате падения моста пропасть разделяла нас. «Мы вас вытащим», – решительно заявил по рации кот. «Нет, уходите с базы как можно быстрее. Я попробую найти другой путь через сектор грузоперевозок и найти себе шаттл. Времени в обрез, уводи всех отсюда». На экране шлема появилось цифровое изображение Насти. Девушка была очень взволнованной. Мне, наверное, показалось, но ее глаза подозрительно блестели. «Дима, ты можешь не успеть. Времени очень мало, а тебе нужно сделать большой крюк». «Справлюсь», – отрезал я, стараясь выглядеть уверенно. «Послушай, доверься мне. У меня осталось слишком много незаконченной работы, чтобы позволять себе такую роскошь, как смерть». «А что нам делать с облученным персоналом? Мы не можем с ними возвратиться на Землю». «Изолируйте в специальном медбоксе на корабле. Оборудование для их реабилитации есть на Хидосе. Со временем мы обязательно отправим их туда, соблюдая все меры предосторожности». «Хорошо». В голосе девушки появились нотки уверенности. «Береги себя». «Это относится и к тебе», – ответил я и послал воздушный поцелуй. а я о себе позабочусь. Наблюдая за беснующимися под ногами монстрами, я ловко перелез через ограждение эстакады и спрыгнул на покатый корпус недостроенного Пегаса. Карабкаясь друг у друга по головам, адская вакханалия гналась за мной до самого сектора грузоперевозок. Взлетная палуба с шаттлами, доставлявшими на землю груз Гелия-3, встретила меня подозрительной тишиной. Огромная пещера с десятком ведущих на поверхность рукавов, по которым вылетали шаттлы, как и другие помещения, носила следы жестоких боев. Прямо в ее центре пульсировал нестерпимым светом чужеродный артефакт, которому здесь было явно не место. Это была перекрученная лента Мёбиуса с пульсирующими по краю алыми иероглифами дедрической письменности. В его навершии переливался всеми цветами радуги разноцветный плазменный шар, испуская причудливую радугу неизвестного излучения, которое можно было ощутить даже на таком расстоянии через скафандр. Вокруг артефакта медленно расползалась отвратительная аморфная масса бионики, вероятно, все, что осталось от оставшегося персонала базы и части погибших галактов. Это, меняющее форму нечто, медленно трансформировалось в какой-то неописуемый по мерзости отвратительный конгломерат, состоящий из частей плоти, людей и галактов. Самое удивительное, эти части срастались, порождая что-то уж совсем неописуемое и тошнотворное. «На ловца и зверь бежит», – пробормотал я, перехватив на экране шлема тревожное предупреждение, сообщающее о высоком уровне излучения некрочастиц. Артефакт, судя по внешним признакам, еще только находился на стадии инициализации, постепенно меняя вокруг себя окружающий мир. Если запустить эту дрянь на орбиту, она в считанные дни видоизменит всю органику на любой планете, превратив ее в оживший кошмар абстракциониста. Более того, артефакт стоял на пусковой катапульте, с которой запускали массивные грузовые контейнеры на орбиту Земли. Неизвестные исполнители, слава богу, не успели претворить свой план в жизнь, сами по неосторожности став жертвой своего чудовищного оружия, присоединившись к бурлящей массе. Разумеется, оставлять здесь эту штуку нельзя, но и подходить к ней слишком близко смертельно опасно. У меня был небольшой иммунитет к некроизлучению, но выяснять на себе степень сопротивляемости организма я не собирался. Как назло, артефакт стоял слишком близко от терминалов и перекрывал мне доступ к шаттлам. Избежать контакта с ним было проблематично, а значит, нужно сначала убрать с дороги. Подбежав к пульту, с которого операторы осуществляли погрузку тяжелых контейнеров, я попробовал разобраться с кранами. Магнитные захваты двигались под потолком вдоль светящихся силовых линий. Заключив артефакт в силовой кокон, я поднял его на максимально допустимую высоту, после чего стал двигать его подальше от шаттлов. Если он материален и состоит из обычных атомов, есть большая вероятность, что его затянет в подпространственную воронку, образовавшуюся после активирования струнного привода. Во время этой простой операции я буквально взмок от чудовищного напряжения. В любой момент меня могли нагнать некроморфы. Пот градом катился по лицу и спине. Руки дрожали, словно у больного болезнью Паркинсона. Каждый раз, когда вдали за спиной раздавался очередной рык и вой, мне стоило большого труда не обращать на него внимания. Наконец, работа была завершена. Артефакт больше не блокировал доступ к посадочным терминалам. Перепрыгивая через холмы пузырящиеся биомассы, я старался убедить себя, что она мне не опасна. Но каждый раз, когда ко мне начинала тянуться мерзкая конечность, терял самообладание. Дорого бы я сейчас дал за обычный огнемет или самый простой микроволновый излучатель, чтобы испепелить всю эту генетическую скверну. Слыша приглушенные хрипы и всхлипывания за спиной, я в последнюю минуту запрыгнул в открытый шлюз шаттла и с величайшим облегчением захлопнул его перед перекошенными мордами некроморфов. Снаружи на бронированный люк обрушилась серия глухих ударов и скрежета. «Дима, ты где?» – вызвала меня Настя. «Отзовись, прошу». «Я в грузовом шаттле, собираюсь покинуть базу. Как слышишь? Где остальные?» «Мы покинули базу, заблокировали шлюзы», – с трудом разобрала сквозь помехи. «Меня не ждите, слышишь? Не ждите, а просто убирайтесь оттуда!» Из пилотской кабины на меня неожиданно выскочил некроморф, бывший некогда пилотом шаттла, и попытался обрушить мне на голову 5-килограммовую насадку для кислородного шланга. Уклонившись, я выхватил из ножен силовой резак и со всей силы воткнул ему прямо в грудь. Взревевший монстр вцепился в меня ужасно кровоточащими раздутыми лапами и попробовал опрокинуть на пол. Щелкая выдвинувшейся зубастой челюстью, у самого моего лица он еще пару секунд бесновался, пока я не обхватил его шею руками и хладнокровно не свернул. Вытащив из его груди клинок, быстро отделил ему голову от туловища. Она со стуком покатилась по полу, оставляя за собой дорожки из черной слизи. Теперь можно не опасаться, что труп оживет в самый неподходящий момент. Так и с заикой можно на всю жизнь остаться. Откуда он тут взялся? За круглыми иллюминаторами я еще какое-то время наблюдал за оскаленными и слюнявыми ртами. Потом с ненавистью ударил рукой по красной кнопке аварийного старта, не дожидаясь, пока терминальный рукав отъедет в сторону. Огненные струи, вырывающиеся из десятка сопел, мгновенно испепелили тварей. Наблюдая за корчившимися в огне силуэтами ненавистных существ, я с чувством выполненного долга добрался до кресла пилота и быстро пристегнулся ремнями. «Тест ракетных двигателей завершен», – доложил бортовой компьютер. «Подтвердите старт». Я подтвердил авторизированной командой с наручного терминала. Мне было немного не по себе, стоило вспомнить о своих товарищах. Все ли выбрались с базы? Не заплутал ли кто среди бесконечных коридоров, полных кровожадных некросуществ? Мне не сиделось спокойно, поэтому я принялся перебирать все радиочастоты. «Говорит командир десантной группы «Луна-Макс». Меня кто-нибудь слышит?» Мой голос потонул в реве маршевых ракет, а меня самого перегрузки вдавили в кресло. Пространство передо мной стремительно сужалось, мелькая перед глазами аварийными лампами освещения. Грузовой шаттл, очень быстро разогнавшись по магнитной трубе, словно пуля покинул базу через стартовый колодец и благополучно миновал орбиту Луны. Автоматика судна взяла управление на себя, подкорректировав курс к Земле. Наблюдая через кормовой иллюминатор за удаляющейся серой поверхностью, я даже завороженно подался вперед, когда в центре кратера Циолковского за мгновение образовалась воронка, всосавшая в себя тысячи тонн лунной пыли. Куполообразное железобетонное строение вокруг этого места как будто ветром сдуло. При переходе в подпространство с поверхности такого массивного тела, как Луна, привод Пегаса создал гигантский вихревой гравитационный колодец, втянувший в себя, словно пылесос, всю центральную часть базы вместе с артефактом. В эту секунду радиостанция шаттла поймала на частоте Альянса радиосигнал. «Командир десантной группы, отзовитесь!» – говорит старший помощник Краснов. «Алёшин на связи!» – тут же ответил я в микрофон, с радостью позабыв обо всем. «Докладывайте, все спаслись!» «Рад слышать, что вы живы, Кэп. Я боялся, что вы не успеете». Облегченно приветствовал меня Старпом. «Мы эвакуировали всех, кого успели. Но некоторые пропали без вести. Где вы?» «Настя уже рассказала, что вы расстались на базе, когда оказались в окружении некроморфов». «Дима!» Старпома перебила Настя и чуть не разрыдалась от счастья, когда я подтвердил, что я жив, и в данную минуту направляюсь к Земле на борту шаттла. «Слава богу, с тобой все хорошо. Я так волновалась, что меня буквально силой затащили на спасательный шаттл. Мы сейчас же просчитаем твою траекторию и непременно перехватим». «Со мной все в полном порядке», – мягко оборвал я ее причитание, ощущая, как в груди быстро забилось сердце. «Что с нашими людьми? Каковы наши потери? Только правду». «Почти все наши выбрались», – чуть помедлив ответил Краснов. «Половина спасенных получили большую дозу некроизлучения, а некоторые стали мутировать уже на борту. Мы решаем эту проблему с помощью карантина и в некоторых случаях парализаторов. Пока что держим ситуацию под контролем. Бывало и хуже». На Элизиуме должно находиться оборудование даяков, способное отчасти облегчить их участь. А тех, кто получил облучение третьей степени тяжести, так их излечат в считанные недели любая земная клиника. Я слегка подправил курс и теперь приближаюсь к Земле. Постараюсь приземлиться в районе Хадиды. Именно в том районе находится раскоп Сайруса. «Будьте осторожны, Кэп. Эта территория стала ареной жестокого противостояния наших войск и галактов», – предостерег Краснов. «Вообще вся территория Персидского залива, вплоть до бассейна Черного моря и Прикарпатья, сейчас весьма горячее местечко. Рекомендую по прибытии связаться с полковником… как его дьявола зовут? Свейном Ольгердом, командующим бронетанковой 6-й армией Кейфорс. Это их зона ответственности, и без их помощи вам не обойтись. Если угодите в передрягу, не геройствуйте зря. Мы найдем вас. Можете не тратить драгоценное время на мои поиски. Помогите нашим людям с орбиты. Только ядерные боеприпасы не используйте без необходимости, а то греха не оберешься. За их использование на Земле меня потом по судам затаскают. Только в крайнем случае. Разумеется, согласился Краснов. Кто же гадит там, где живет? Удачного приземления. И вам того же, ворчливо пожелал я и откинулся в кресле. Увидимся у Хадиды. Переведя взгляд на пригвожденного к полу молчаливого пассажира, невольно поежился при мысли, что придется заночевать вместе с ним. Шаттл был маленьким кораблем, и удобства не были предусмотрены. Пилотская кабина с двумя креслами, небольшой тамбур со скафандрами. Все остальное место занимали грузовые ячейки, полные толстых блестящих цилиндров, в которых хранился при минусовой температуре так ценимый на Земле радиоактивный изотоп гелий-3. «Если обещаешь больше не кусаться, то мы поладим», – устало пошутил я и ногой осторожно загнал отрубленную голову подальше под раскладной столик, так сказать, с глаз долой. Ощутив дикий голод и жажду, я отправился искать неприкосновенный запас пилотов.